переломы костей, трещины. Это бунт против чужой власти, неспособность и неумение постоять за себя. Ваш гнев и ненависть возвращаются обратно и буквально заставляют вас сломить ваше сопротивление или сломать ваше убеждение. В физике существует фундаментальный закон. Сила действия равна силе противодействия. Научитесь пользоваться им в своей жизни. Если вы верите в то, что справедливость можно восстановить только с помощью насилия, то вы автоматически притягиваете насилие в свою жизнь. «Вы знаете, доктор, — рассказывает мне пациент, который недавно попал в аварию, — я всегда чувствовал, что жизнь давит на меня. Я всю жизнь сопротивлялся определенным жизненным обстоятельствам, боролся, и вот не выдержал, сломался». Ситуация с переломами подсказывает, что нужно привести в порядок свой остов мыслей, свой скелет сознания. Нужна твердая и прочная основа ваших убеждений, и в то же время нужно устранить закостенелость, затвердевшие участки сознания. Необходимо сочетать гибкость в поведении и твердость в убеждениях, так как прочные кости – это гибкие и твердые кости.